Мир бессознательного. Требуется всегда особое напряжение, чтобы забыть что-нибудь такое, что ты знаешь, чтобы с высшей ступени созерцания искусственно заставить себя спуститься до другой, более примитивной. Также трудно нам вернуть себя назад, к тем представлениям, которые существовали в научном мире около 1900 года относительно понятия «бессознательное». То обстоятельство, что наша психическая деятельность отнюдь не исчерпывается сознательной работой разума, что за последней проявляет себя какая-то другая сила, как бы в теневой области нашего существования и мышления, было само собой разумеется, известно и до фрейдовской психологии. Но суть в том, что она не знала, что ей делать с этим представлением. Ей чужды были какие бы то ни было попытки притворить это понятие в науку и опыт. Философия той поры охватывает явления психики лишь поскольку они проявляют себя в пределах сознания. Но ей кажется бессмысленным противоречие в сопоставлении пытаться сделать бессознательное объектом сознания. Чувство только тогда становится для нее чувством, когда оно отчетливо ощутимо. Воля только тогда, когда она проявляет себя в действии, а до тех пор, пока психические явления не проступают на поверхность сознательной жизни, психология исключает их из области науки как невесомые. Фрейд в своем психоанализе пользуется техническим термином «бессознательное», но он придает ему значение совершенно иное, чем школьная философия. В представлении Фрейда сознательное не является исключительной категорией душевной деятельности, и в соответствии с этим бессознательное не кажется ему категорией совершенно особой или даже подчиненной. Наоборот, он решительно подчеркивает, что все душевные процессы представляют собой поначалу бессознательные акты. Те из них, которые осознаются, не являются какой-либо особой или подчиненной разновидностью, но их переход в сознание есть свойство, приходящее извне, как свет по отношению к какому-либо предмету. Стол остается таким же столом, независимо от того, стоит он невидимым в темном помещении или его делает доступным зрению включенная электрическая лампочка. Свет всего только делает его существование чувственно постигаемым, но не обуславливает его существование. Несомненно, в этом состоянии повышенной доступности восприятию он может быть измерен точнее, чем в потьмах, хотя и в последнем случае возможно создать некоторое ограничивающее представление о нем при помощи другого метода, путем ощупывания и осязания. Но логически невидимый в потьмах стол столь же принадлежит к физическому миру, как и видимый. И по аналогии с этим, бессознательное в той же мере входит в область душевных явлений, как и сознательное. В соответствии с этим, бессознательное по Фрейду впервые не разнозначище непостижимому, и в этом новом понимании вводится им в терминологии науки. Новое в науке требование Фрейда вооружиться новым вниманием, прибегнуть к другой методологической аппаратуре, к водолазному колоколу глубинной психологии, опуститься ниже глади сознания и осветить психические процессы не только поверхностно, но и в последних глубинах, сделав, наконец, из школьной психологии подлинную науку о душе человеческой, применимую практически и даже несущую исцеление. В этом открытии новой области для исследований, в этой полной перестановке душевных сил и расширении арены их деятельности до невероятных размеров и заключается, собственно, гений Фрейда. Одним приемом область доступного восприятию в сфере психики во много раз увеличилась, и к двум поверхностным измерениям прибавилось и третье, по глубине. благодаря этому одному, незначительному на первый взгляд переключению, ведь самые решающие мысли всегда представляются в дальнейшем простыми и сами собой понятными, меняются в пределах душевной динамики все нормы. И в истории культуры, в будущем, этот творческий миг психологии будет, вероятно, сопричислен к тем великим мировым мгновениям, которые установкой на другой угол зрения изменили все мыслеощущение эпохи, как то было с Кантом и Коперником. Ибо уже сейчас академические представления начала нашего века о человеческой психике кажутся нам столь же неуклюжими, ложными и ограниченными, как Птоломеева карта, именующая миром жалкую долю географической вселенной. В точности так же, как и наивные картографы той поры, дафейдовские психологи обозначают все эти необследованные материки попросту термином «неведомая земля», бессознательной для них замена понятий «недоступное познанию», «непостижимое». Они чувствуют смутно, где-то должен находиться таинственный резервуар, куда стекают, чтобы застаиваться там, неиспользованные нами воспоминания. Помещение, где без всякого толку скопляется все забытое и ненужное. Складочное место, откуда память время от времени переводит тот или иной предмет в сознание. Но основоположением дофрейдовской науки было и остается. Этот мир бессознательного сам по себе до конца пассивен, полностью недеятелен. Это отжитая, отмершая уже жизнь, прошлое, с которым покончено. Все это не имеет никакой силы, никакого влияния на наше психическое настоящее. Такому толкованию Фрейд противопоставляет свое. Бессознательное — это отнюдь не отходы душевной жизни, но изначальная душевная субстанция. И только крохотная ее доля всплывает на поверхность сознания. Однако главнейшая, не выступающая на свет часть, так называемая бессознательная, ни в коем случае от этого не мертва и не лишена динамичности. На самом деле она влияет на наше мышление и наши чувства столь же живо и активно. Она, пожалуй, является даже наиболее жизнедеятельной частью душевной нашей субстанции. Поэтому тот, кто не учитывает участие во всех наших решениях бессознательной воли, смотрит ошибочно, ибо упускает из виду самый существенный фактор внутренней нашей напряженности. Сила удара ледяной горы не угадывается по той ее части, которая выдается над поверхностью воды. Главнейший упор скрыт под поверхностью. Так и тот грубо обманывается, кто полагает, что наши ясные нам порывы энергии определяют наши ощущения и поступки. Наша жизнь во всей ее полноте не развивается свободно на началах разумности, но испытывает непрестанное давление со стороны бессознательного. Каждый миг новая волна из бездны, позабытого якобы прошлого, вторгается в живую нашу жизнь. Вовсе не в той величественной мере, как полагаем мы ошибочно, подчиняется внешнее наше поведение бодрствующей воле и расчетам рассудка. Молниеносные наши решения, внезапные подземные толчки, потрясающие нашу судьбу, исходят из темных точек бессознательного, из глубин инстинктивной нашей жизни. Там внизу теснится слепо и беспорядочно то, что в сфере сознания разграничено ясными категориями пространства и времени. Там бродит яростно желание давно заглохшего детства, которое мы считаем давно похороненными, и время от времени прорываются жаждущие и алчущие в нашу жизнь. Страх и ужас, давно забытые сознанием, вздымают свои вопли ввысь, по проводам наших нервов. Страсти и вожделения не только нашего личного прошлого, но и истлевших поколений. Страсти и вожделения наших варваров-предков сплетаются корнями там, в глубине нашего существа. Оттуда, из глубины, возникают наиболее личные наши поступки. Из области таинственного исходят внезапные озарения. Сила наша определяется иною, высшей силой. Там, в глубине, неведомо от нас, живет изначальное наше «я», которого наше цивилизованное «я» не знает больше или не желает знать. Но внезапно оно выпрямляется во весь рост и прорывает тонкую оболочку культуры. И тогда его инстинкты, первобытные и неукротимые, грозно проникают в нашу кровь, ибо извечная воля бессознательного — воспрянуть к свету, притвориться в сознание и найти выход в действие. Поскольку я существую, мне надлежит быть деятельным. Всякий миг, какое бы слово мы ни произносили, какой бы ни совершали поступок, должны мы подавлять или, вернее, оттеснять наше бессознательное влечение. Нашему этическому или культурному чувству приходится неустанно противиться варварским вожделениям инстинктов. И величественная картина, впервые вызванная к жизни Фрейдом, вся наша душевная жизнь представляется как непрестанная и страстная, никогда не приходящая к концу борьба между сознательной и бессознательной волей, между ответственностью за наши поступки и безответственностью наших инстинктов. Но и с виду бессознательное имеет во всех своих проявлениях, даже когда они нам непонятны, определенный смысл. Сделать этот смысл, смысл бессознательных наших побуждений, непостижимым для индивидуума, в этом видит Фрейд задачу новой и насущно необходимой психологии. Только после того, как мы осветили глубинный мир человека, можем мы судить о его чувствах. Только спустившись к глубинам психики, можем мы понять по существу причину ее расстройств и потрясений. Психологу и психиатру незачем учить человека тому, что он постигает сознанием. Лишь там, где человеку неведомо бессознательное, может оказать ему действенную помощь врач по душевным болезням. Но как проникнуть туда, в эти сумеречные области? Современная наука не знает пути. Она категорически отрицает возможность постигнуть явление бессознательного при помощи аппаратуры, рассчитанной на точность механического порядка. И только в свете дня, только в области сознательного могла производить свои наблюдения старая психология. А мимо всего безмолвного или говорящего смутно, она проходила равнодушно, не глядя. И вот Фрейд ломает это воззрение, как прогнивший кусок дерева, и швыряет его от себя прочь. По его убеждению, бессознательное не безмолвно. Оно говорит, но, правда, при помощи иных знаков и символов, чем язык сознания. Поэтому тот, кто с поверхности своего «я» хочет спуститься в глубины, должен изучить сначала язык этого нового мира. Подобно тому, как египтологи использовали таблицу Розетты, начинает и Фрейд наносить значок за значком, начинает разрабатывать для себя словарь и грамматику языка бессознательного, чтобы уразуметь те голоса, которые звучат за нашими словами и за нашим сознанием, предостерегающие или зовущие, и власти которых мы в большинстве случаев подпадаем более роковым образом, чем велением сознательной нашей воли. А кто уразумел новый язык, уразумел и новый смысл. Таким образом, новый подход Фрейда к глубинной психологии открывает неведомый до того мир. Только благодаря ему научная психология и системы простых, теоретически умозрительных наблюдений над актами сознания становится тем, чем она всегда должна была быть — наукою о душевных явлениях. Одно из полушарий внутреннего нашего мира не пребывает уж более затененным и недоступным для науки. И в той мере, как обозначаются первые контуры бессознательного, все более непреложным становится новое понимание чудесно осмысленной культуры духовного нашего мира.